«Но это еще не все», — продолжал Исаак. «Полиция желает знать, почему ты убежал из дому. Я ведь говорил тебе, что жену нельзя бросать, пока не получен развод, и пока не начнешь платить алименты. Может быть, все-таки самое разумное — ночевать тебе дома?» «Возможно, ты и прав, Исаак», — сказал Джерри мрачно. «А почему бы мне и не умереть для разнообразия?» И вот Джерри Финн взял свой чемодан и ушел. Исаак проводил его на лестницу и здесь произнес следующее заключительное слово. «Немножко дрянно это выглядит и с моей стороны, но я ничего не могу поделать. Ты не сердись. Заходи как-нудь. Спасибо, Исаак. Мне очень жаль, что я разогнал твоих больных. Надо надеяться, ты все-таки проживешь как-нибудь. Выйдя на улицу, Джерри инстинктивно проверил задний карман и убедился, что молоток при нем. Жизнь превращалась в правдивую повесть с плачевно-банальным сюжетом. Сбежавший муж возвращается домой и решает начать все сначала. Теперь, пожалуй, им надо спать, взявшись, чтобы один не мог неожиданно ударить другого. В воздухе было уже по-осеннему прохладно, так что дамы могли, не потея, носить свои новые модные меха. Лоточники, торговавшие в подъездах фруктами и сластями, стали расходиться по домам. Постовые полицейские проверяли, все ли двери магазинов надежно заперты. Ночные профессионалы улицы начинали заниматься своим бизнесом. Со всех сторон вырывались на улицу ароматы вареных сосисок и свежеиспеченного хлеба. Моряки торговали швейцарскими часами и биноклями. Какой-то пожилой господин продавал веселые открытки и книжки с картинками для взрослых, изданные в Буэнос-Айресе. Какой-то несчастный, единственным богатством которого было свободное время, пытался торговать большим спасибо и нищенской улыбкой. С приближением полуночи стоимость жизни повышалась, а честность падала. Одна веселая Магдалина предложила Джерри свое общество. Но окостеневший молодой супруг молча отверг ее предложение и направился к дому, на втором этаже которого была дверь с дощечкой «Джоан Джерри Финн». Их имена еще стояли рядом, на одном уровне, в трогательном согласии. Маленькая семейная вывеска гласила о Святом Союзе, приметным знаком которого были маленькие круглые кольца. У жены был окольцован безымянный палец левой руки, а у мужа — карман. Из-за двери слышался обычный голос каждого дома, голос радио. Джоан хотелось тишины, поэтому она включила радио и затихла. Джерри выдержал долгую паузу раздумья, войти или не входить, и, в конце концов, он точно свидетель, который ничего не помнит, смело отворил дверь и вошел. Чарльза уже не было, ибо он также занимался бизнесом, преимущественно по ночам, и Джоан была дома одна. Брошенная жена не заметила прихода своего мужа, так как была поглощена самодеятельной хиропрактикой, требовавшей большой сосредоточенности. Джерри сунул чемодан за кушетку и, войдя в спальню, остановился в дверях, наблюдая за самостоятельными упражнениями своей ученицы. Это было очаровательно дикое зрелище, описать которое невозможно ни на одном языке. Для передачи его потребовался бы, по крайней мере, саксофон или аккордеон. Джоан лежала на полу. Весь костюм ее составляли нейлоновые одуванчик.